о которой поп или дьякон овдовеет и останется у него сын или брат или зять или племянник, на его место пригожий, грамоте гораздой и искусной, то его в попы на место поставить, а денег на нем не брать же. Мы видели, что еще при деде Иоанна Грозного церковь обратила внимание на улучшение нравственности духовенства, следствием чего было известное постановление о вдовах-священнослужителях. В царствование Иоанна IV еще сильнее обнаружилось стремление уврачевать нравственные язвы, которыми страдало русское общество. Это стремление, это сознание своих недостатков и нежелание мириться с ними обнаруживало силу общества, способность его к дальнейшему преуспеванию. Но как в описываемое время, так и долго после, при этом стремлении во многом должны были ограничиваться указанием на нравственные язвы, выражением желания уврачевать их, увещаниями к этому врачеванию. Зло не истреблялось, ибо главное средство к его истреблению по обстоятельствам не могло прийти еще в силу, хотя необходимость его и сознавалась лучшими людьми. Это средство — просвещение. По недостатку ясного света должны были идти ощупью, браться за средства внешние, не ведущие к цели, и оскорбительные для нравственного достоинства человека, как, например, постановление о вдовах-священнослужителях. По недостатку ясного света не могли различать хорошо предметов и смешивали действительные нравственные недостатки с обычаями, не имеющими никакого отношения к нравственности. В 1545 году десятинники жаловались новгородскому архиепископу Феодосию, что игумены и священники Устюжны, Железопольской, пренебрегают церковным строением и службою, венчают первобрачные свадьбы и двоеженцев, и троеженцам молитвы говорят без десятильниченья знамени и докладу, пошлин десятильникам не платят, а иные, крадучи законное уложение, многим людям молитвы говорят четвертым и пятым браком, выставляя их другоженцами и троеженцами, а иных венчают в роду и племени, в кумовстве, сватовстве и законных роспусках. Мужья не повинны жен своих законных отпускают и берут других, а пущеницы их выходят за других мужей. Игумены же и священники такие свадьбы венчанием и молитвою случают законопреступно, от бесстрашия Божия. Многие игумены и попы приходят из митрополии и от иных владык и служат в новгородской архиепископии, в Устюжской десятине без ведома и благословения владыки новгородского, а иные вновь ставятся в попы и в дьяконы у митрополита и других владык, в Устюжскую десятину без совета, повеления и без протропи владыки новгородского, ставятся в попы и дьяконы хитростью, грамоты отпускные себе вылагают у митрополита и владык, и этих ставленных и отпускных грамот архиепископу новгородскому и его десятильникам не являют, а иные и без ставленных, и без отпускных грамот служат. Случится попу или дьякону овдоветь, и они, постригшись в черницы, служат у церквей литургию самовольно, без свидетельства, без обыску, без ведома и благословения владыки. Если за подобные дела десятильник станет игуменов, попов и дьяконов на поруки давать и назначать срок, когда им явиться на суд архиепископский, срочить, то они на суд не являются, на поруки не отдаются, десятильников бьют и злословят неподобную бранью. В 1551 году на церковном соборе царь подал святителям следующий список беспорядкам, для прекращения которых требовал их содействия: чтоб по церквам звонили и пели по уставу, чтоб поставлены были старосты поповские над всеми священниками, при отдаче антиминсов продажа делается большая, иконы пишутся неприлично, чтоб при даче венечных знамен не было великой продажи христианству, божественные книги писцы пишут с неправильных переводов, и, написав, не исправляют же, ученики учатся грамоте небрежно, у владык бояре, дьяки, тиуны, десятинники и недельщики судят и управу чинят не прямо, волочат и продают с ябедниками вместе, а десятинники попов по селам продают без милости, дела сочиняют с ябедниками, а женки и девки с судьею по заговору, чернецов, попов и мирян обвиняют ложно в насилиях и позоре. В монастырях некоторые постригаются для покоя телесного, чтоб всегда бражничать. Архимандриты и игумены некоторые службы Божия, трапезы и братства не знают, покоят себя в келье с гостями, племянников своих помещают в монастыри и довольствуют их всем монастырским, также и по селам. В келье женки и девки приходят. Ребята молодые по всем кельям живут, а братья бедные алчут и жаждут и ничем не упокоены.